Меня уже информировали, что канцлер Аденауэр прислал своих недобитых нами под Сталинградом, которые шли в Советский Союз, пределы его уколи, а там мы так как пукнули их, сразу, понимаете, на 3 метра в землю, понимаете, вогнали. Так что вы, господа, укайте, да оглядывайтесь. Мы вас не добили под Сталинградом, на Украине, в Белоруссии. Если вы будете укать против нас и будете опять готовить нападение, мы так ухнем, что больше не будешь укать.